Глава пятая. Все предыдущие 5 лет вели к одной единственной минуте, но она никак не наступала. Я пробыл в Дарроуби уже сутки, а еще ни разу не съездил на вызов самостоятельно. И на второй день я тоже ездил с Фарнаном. Как ни странно, но он, такой, казалось бы, небрежный, забывчивый и беззаботный человек, отнюдь не торопился предоставить своему новому помощнику самостоятельность. На этот раз мы ездили в Лидердейл, и я познакомился еще с несколькими нашими клиентами, дружелюбными, приветливыми фермерами, которые принимали меня очень хорошо и желали мне всяческих успехов. Однако, работая в присутствии Фарнана, я словно вновь проходил студенческую практику под руководством придирчивого преподавателя. Я всем своим существом ощущал, что по-настоящему моя профессиональная карьера начнется только тогда, когда я, Джеймс Хэрриот, поеду лечить больное животное без чужой помощи и надзора. Но теперь этот час был уже не за горами. Фарнун снова уехал в Броттон навестить свою матушку. Такая сыновняя преданность меня несколько удивила, к тому же он предупредил, что вернется поздно. Старушка, по-видимому, придерживалась не слишком правильного образа жизни. Ну да неважно, главная лечебница была оставлена на меня. Я сидел в кресле с широким потертым чехлом и созерцал сквозь стеклянную дверь длинные тени, которое заходящее солнце отбрасывало на давно нестриженный газон. Меня охватывало предчувствие, что сидеть вот так мне придется довольно часто. От нечего делать, я пытался представить себе, каким будет мой самый первый случай. Уж, конечно, после стольких лет ожидания что-нибудь самое заурядное. Теленок с кашлем, свинья с несварением желудка, но, пожалуй, так даже лучше начать с чего-то простенького и сразу вылечить животное. Спокойное течение моих мыслей прервал трезвон телефона в коридоре, разносившийся по пустому дому как-то особенно громко. Я взял трубку. «Мистер Фарнон?» — резко спросил глубокий бас. «Нет, к сожалению, он уехал», — говорит его помощник. «Когда он вернется?» «Боюсь, что поздно ночью. Могу ли я вам помочь?» «Ну уж не знаю, можете или нет». Тон стал очень суровым. «Я мистер Сомс, управляющий имением лорда Халтона. Очень ценную охотничью лошадь схватили колики. Вы что-нибудь о коликах знаете?» Меня это разозлило. «Я дипломированный ветеринарный врач, и мне кажется, должен что-то о них знать». Наступила длительная пауза, потом голос рявкнул. «Ну что ж, пускай вы... Да и в любом случае я знаю, что нужно ей впрыснуть. Захватите ариколин, быстродействующее и слабительное. Мистер Фарнон всегда им пользуется, и ради бога не тяните до полуночи. Когда вас ждать?» «Я выезжаю сейчас же». «Ну ладно». В трубке щелкнуло, я отошел от телефона, и мне стало жарко. Значит, мой первый случай все-таки не будет чистой формальностью. Колики... Штука коварная, к тому же мне в затылок будет дышать грубый всезнайка по фамилии Сомс. Все 8 миль дороги я мысленно перечитывал классический труд Колтона Рикса «Обычные колики у лошадей». За последний год в колледже я так часто его штудировал, что способен был декламировать наизусть абзацами, как стихи. И перед моими глазами, пока я ехал, маячили потрепанные страницы. Легкий запор или небольшая спазма из-за изменения корма или избытка сочной травы. Да, конечно, чаще колики этим и исчерпываются. Быстрая инъекция ариколина и, может быть, чуточку хлородина, чтобы снять неприятные ощущения, и все будет в порядке. Я перебирал в уме случаи, с которыми сталкивался во время практики. Лошадь стоит совершенно спокойно, только иногда приподнимает заднюю ногу или оглядывает свой бок. А, пустяки. И все еще смакуя эту утешительную картину, я въехал в безупречно чистый, усыпанный песком двор, с трех сторон окруженный солидными просторными стойлами. Там прохаживался широкоплечий, плотно сложенный мужчина щеголеватого вида в клетчатой кепке и куртке, элегантных брюках и блестящих крагах. Я затормозил в шагах в 30 от него и вылез, а он медленно и подчеркнуто повернулся ко мне спиной. Я не спеша пошел через двор, давая ему возможность обернуться, но он стоял, сунув руки в карманы, и упорно смотрел в другую сторону. Я остановился почти рядом с ним, но он так и не обернулся. В конце концов, мне надоело смотреть на его спину, и я сказал: «Мистер Сомс». Тут он, наконец, неторопливо повернулся ко мне. Я увидел толстую красную шею, багровое лицо и злобные глазки. Ничего не ответив, он смерил меня с головы до ног пронзительным взглядом, от которого не укрылись ни мой поношенный плащ, ни моя молодость, ни явное отсутствие опыта. Закончив осмотр, он снова уставился мимо меня. «Да, я мистер Сомс». Слово «мистер» он подчеркнул, словно очень им дорожил. «Я близкий друг мистера Фарнона. Моя фамилия Хэрриот». Сомс словно не услышал. «Да, мистер Фарнон умнейший человек. Мы с ним большие друзья. Насколько я понял, у одной из ваших лошадей колики». Ну почему мой голос прозвучал так пронзительно и неуверенно? Сомс по-прежнему глядел куда-то в небо. Он негромко засвистел какой-то мотивчик и только потом сказал: «Он там». Он мотнул головой в сторону денника. «Один из лучших гунтеров его милости, и требуется ему специалист, так мне кажется». Слово «специалист» он произнес с особым ударением. Я открыл дверь, вошел и остановился, как вкопанный. Денник был просторный, с толстым слоем торфа на полу. По нему безостановочно кружил гнедой конь, и в торфе была уже протоптана глубокая дорожка. Он был весь в мыле от кончика носа до хвоста, раздутые ноздри, невидящие неподвижные глаза. При каждом шаге его голова моталась, сквозь стиснутые зубы на пол падали хлопья пены. От него остро пахло потом, словно он долго мчался галопом. У меня пересохло во рту. С трудом, почти шепотом, я спросил: «И давно он так?» Но утром ему прихватило живот, и я весь день давал ему черный настой, то есть вон тот бездельник давал. Но, может, он и тут все перепутал, как всегда. Только теперь я заметил, что в темном углу стоит высокий грузный человек с недоустком в руке. «Да нет, мистер Сомс, настой-то он у меня пил как следует, только вот пользы никакой». Он был явно испуган. «А еще конюх», — сказал Сомс. «Конечно, мне надо было самому за него взяться. Ему бы уже давно полегчало». «Черный настой ему не помог бы», — сказал я. «Это не простые колики». «Ну а что же это, черт побери?» «Я не могу сказать, пока не осмотрю его. Но такая непрерывная острая боль может означать непроходимость, заворот кишок». «Заворот кишок! Еще чего! Живот ему прихватило только и всего. Его с утра заперло. Так и надо дать ему чего-нибудь, чтобы его прочистило. А риколин вы привезли?» «Если это непроходимость, то риколин самое скверное, что можно придумать. У него и так жуткие боли. А от ариколина он вообще взбесится. Ведь ариколин усиливает сокращение мышц кишечника». «Черт подери!» — рявкнул Сомс. «Вы что, лекции сюда читать приехали? Будете вы лечить лошадь или нет?» Я повернулся к конюху. «Наденьте на него недоуздок, и я его осмотрю». Недоуздок был надет, и конь остановился. Он стоял весь дрожа и застонал,